Глава 19. Один из старейших монастырей Европы, основанный самим святым Бенедиктом на месте храма Аполлона 1500 лет назад, жил своей жизнью, как будто и не было вокруг всех этих войн, глобального потепления и всеобщей толерантности. Гора, на которой расположился огромный комплекс зданий, оказалась совершенно неприступной и не раз выдерживала осаду. Но не поэтому отец Доминик выбрал это место. Ведь именно здесь, в Италии, еще билось сердце христианства, которое умирало в Европе так, как постепенно засыхает надломленная ветвь у старого дерева. Старший инквизитор Карло Мартинелли стоял, почтительно склонив голову, перед сухоньким старичком в монашеской сутане. Тот крутил в руках банку с облепиховым вареньем и счастливо улыбался. На столе настаивался чайник, и варенье пришлось весьма кстати. «Вот спасибо, Карло», — сказал отец Доминик. «Уважил старика. И Иоанн не забыл ведь. Как съездил? Нашел грешника?» «Нет, отец Доминик», — с виноватым видом развел руками инквизитор. «Зато такой клубок закрутился, что голова кругом пошла». «Кто же то зловредное зелье сделал?» — поинтересовался монах, уплетая варенье. «С большой долей вероятности волшебник из Баварии Готлиб фон Фогельвайде, святой отец», — почтительно ответил Карло. «Вот как», — задумался тот. «Сильный он был колдун и довольно зловредный. Только не слышали о нем ничего уже много лет. Думали, помер он, а тут вон чего». «Точно он?» «Точно, святой отец», — кивнул Карло. «Вот часть его дневника. Там, где он молодость свою описывает, как колдуном стал. И запах его в квартире подельника ищейка учуяла. А вот самого его никто не видел, и где он прячется, мне неведомо. В логове своем колдовском, где же еще?» — пожал плечами отец Доминик. «И туда никому из нас ходу нет, если сам не пригласит. Он там может хоть до второго пришествия сидеть и в ус не дуть». «В этом деле парнишка нарисовался странный, святой отец», — продолжил Карло. «За месяц такую силу набрал на том колдовском зелье, что опытного охотника одним ударом убил. Такой же хулиган, как и те, что мы тут у себя поймали». «Да», — задумчиво кивнул головой отец Доминик. «Да-да. А что тебе Иоанн сказал?» «Я и не очень понял, святой отец», — честно признался Карло. «Посоветовал быть менее рациональным и слушать свое сердце. Даже не знаю, что мне с этим советом делать». «Да, сложно с ним», — поморщился отец Доминик. «И логика эта православная тяжела для нас. Слишком много в ней старых, еще изначальных идей. Но ты все равно прислушайся. Он ткань бытия видит, как никто из нас. Ему ведомо многое, и говорить впустую он не станет». «Еще в этом деле замешан Йозеф Менгеле, которого оба мира уже много лет ищут», — со вздохом ответил Карло. «И у него книга, та самая. Она нашлась». «Точно знаешь?» — вскинулся отец Доминик, и он забормотал себе под нос. «Неужто этот узор начал плестись? Плохо, очень плохо, сын мой». «Я его своими глазами видел, отец Доминик», — кивнул Карло. «И амулет связи он в кулаке раздавил, словно это просто печенье». «А вот это совсем плохо», — расстроился монах. «Даже хуже, чем я думал. Такое сотворить могут только те, кому суждено в круг 12 войти». «Когда это случится?» — жадно спросил Карло, покрываясь испариной. «Не бывает ничего предопределенного, сын мой», — ответил отец Доминик. «Но у него будет такая возможность, зная это. А вот случится это или нет, неведомо пока никому. Этот узор еще не соткан. Ему лишь предстоит проявиться на ткани миров». «А если он проявится, что это означает для всех нас?» — спросил Карло. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и вне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею, ни раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее». Процитировал отец Доминик, по лицу которого текли слезы. «Он открыл книгу. Все началось, сын мой, и все скоро закончится». «Книга Апокалипсиса?» — — ахнул Карло. «Грядет конец света?» «Да, сын мой», — кивнул отец Доминик. «Там все написано. Мы можем увидеть конец времен, и ты сыграешь свою роль. Ты, именно ты будешь одним из тех, кто решит судьбу этого мира». «Я?» — потрясенно сказал Карло. «Но я не достоин. Я всего лишь скромный служитель Святого Престола. Почему не вы? Почему не кто-то из великих? За что мне это?» «Так предначертано», — просто ответил отец Доминик. «Иди, Карло. Я буду молиться. Я должен побыть один». Старший инквизитор вышел из кельи одного из самых могущественных людей на Земле на подгибающихся ногах. Новое знание ударило как молот. Он не хотел этой чести и никогда не мечтал о ней. Он всего лишь слуга. Не ему решать судьбу миров. Сердце. Ему нужно слушать свое сердце, а не разум. Да что же имел в виду отец Иоанн и почему этот выбор должен все решить? Карло решительно не понимал. Но если так предначертано, то он пронесет свой крест с достоинством, как и полагается христианину. Анна сидела в кресле перед включенным телевизором и смотрела сквозь него. Она не вникала в то, что там показывали, и даже не собиралась этого делать. Дурацкий ящик молотил день и ночь и нужен был лишь для того, чтобы не сойти с ума окончательно. Те дни, что она провела в подземелье некроманта, чуть не свели ее в могилу. Некромант упивался ее криками и частенько заходил, чтобы просто помучить ее. Там, в подвале, она сидела на цепи, как собака. Девушка уже попрощалась с жизнью, когда тот странный парень, который, оказывается, был в нее влюблен, не сделал некроманту свое безумное предложение. Она ничего не могла понять, когда это случилось и как она могла этого не заметить. Неужели он влюбился так, что готов отдать за нее жизнь? Тогда она полная дура, развела себя с ним подобным образом. Ее личная жизнь уже довольно долгое время представляла из себя... Ничего она из себя не представляла. Парни летели на ее внешность, как мотыльки, но очень быстро чувствовали в ней стальной стержень, который не согнуть, и уходили в туман. Все видели в ней глупую смазливую куклу, а она ей не была, и даже притворяться такой не хотела. Можно, конечно же, использовать еще один вариант — найти себе подкаблучника и размазню, но такой типаж вызывал у нее просто непреодолимое отвращение. В результате она с головой ушла в работу, плюнув на парней. До этого самого момента. Дом доктора был окружен джунглями, и, судя по передачам на испанском языке, из которых Анна не понимала ни слова, они находились где-то в Латинской Америке. Двое молчаливых слуг убирали, готовили и заправляли генератор. Судя по всему, они были немыми, да еще и слегка умственно отсталыми. По крайней мере, такое выражение лица она видела только у олигофренов в специальном приюте. Доктор переселил ее во флигель, стоявший на отшибе, и первое, что она начала делать, это готовиться к побегу. К небольшому поместью, окруженному непроходимым тропическим лесом, вела извилистая дорога, проложенная в сельве. Куда она вела и какова была ее протяженность, Анна не имела ни малейшего представления, как и о том, где она вообще находится. Судя по высоте солнца, это место расположено довольно близко к экватору, а потому что вода из раковины сливалась по часовой стрелке, оно располагалось в северном полушарии. Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Гвиана, Перу, Боливия. Искать ее можно бесконечно. Бежать через джунгли — полное безумие, она там и полдня не протянет. Уж Анна, будучи профессионалом, представляла себе это совершенно отчетливо. Убить хозяина? Но как? Ведь даже мощнейший амулет, который она в него разрядила, оказался бесполезен. Да, у нее есть искра, и она прошла третий круг, но ее основные умения — те, которым ее научили в академии и в отряде. Победить магией волшебника такого уровня даже нечего и думать. К ее удивлению, на доме не было даже замка, а потому она в первый же день вышла прогуляться, чтобы понять границы дозволенного. Границы обозначились очень быстро, когда она увидела в 10 шагах от дома кольцо из гигантских пауков, которые пришли в движение при ее появлении. Анна брезгливо отпрыгнула назад. «Надеюсь, вид моих паучков не доставляет тебе душевного дискомфорта?» — услышала она издевательский голос хозяина. «Я хочу сразу предупредить тебя, что дальше тебя тоже ждут сюрпризы. Так что расслабься, девочка. Если тебя не убьют пауки, то задушит анаконда или прикончит еще какая-нибудь тварь. Поверь, я много лет создавал своих милых зверюшек. Кстати, вот еще одна. «Познакомься, это Динара, моя новая рабыня. Она неплохая ищейка, поэтому уйти отсюда ты не сможешь при всем своем желании». Рядом с некромантом стояла очень красивая девушка с длинными густыми волосами. Ее лицо напоминало безжизненную маску, и на нем не отражалось никаких эмоций. Глаза были пусты и равнодушны. «Смотри, вот это ждало и тебя. На колени!» Брюнетка покорно упала на колени, а на ее лице не дрогнул даже мускул. «Оближи языком мои туфли», — ухмыляясь, сказал некромант, и та покорно выполнила его приказание. «Можешь идти», — сказал он. «Понравилось?» — спросил он у замершей от ужаса Анны. «Имей в виду, что моя клятва перестанет действовать, если ты попытаешься бежать. Так что пошла в дом и не выходи оттуда до конца срока. Иначе я превращу тебя во что-нибудь забавное. В живой пылесос, например. Или немножко поработаю с твоим метаболизмом, и ты станешь вампиром. Для меня это несложно. Будешь пугать окрестных крестьян. Они тут на редкость дремучие». Он подошел к дрожащей от ужаса Анне и выдохнул ей в лицо. «Ты все поняла, ведьма?» «Да», — ответила она трясущимися губами. «Я поняла все, кроме одного. Это зелье, это книга. Зачем тебе все это нужно? Ты же и так могущественный волшебник. Что ты задумал? Или ты просто сумасшедший?» «Я хочу сделать мир лучше», — просто ответил некромант. «Что?» — Анна совершенно растерялась. Она ожидала услышать все, что угодно, но только не это. «Ты не ослышалась, девочка», — кивнул доктор. «Просто у нас с тобой разное понимание того, что такое хорошо, а что такое плохо. А все потому, что эти понятия очень относительны. Вот, например, ты купила кожаную сумочку, и тебе от этого хорошо. А несчастной козе, с которой для этого содрали шкуру, плохо». «У меня нет сумок из натуральной кожи», — ответила Анна. «Это неважно», — отмахнулся некромант. «Смысл сказанного ты поняла. Так вот, в годы моей юности людей на Земле жил едва ли миллиард. Число человечков регулировалось теми же законами, что и у животных. Есть еда, растет население. Нет еды, оно сокращается. Все было просто и понятно. Сколько сейчас людей? 8 миллиардов. А сколько их будет через 50 лет? 10 миллиардов? 12? Вы считаете, что экономика должна непрерывно расти, и бросаете в топку ресурсы, которые планета копила десятки миллионов лет. Вы меняете машины каждые 3 года, а зачем? Что случится, если ты поездишь на своей Тойоте лет 5? Рухнет автоиндустрия, основанная на непрерывном потреблении, а за ней металлургия, а следом — добыча угля. А потом, как домино, рухнет вся ваша хрупкая экономика. Ведь именно этого вы боитесь. Ради чего были вырублены леса в Европе? Куда делись зубры, волки и медведи, которые там жили? Где дикие туры? Где львы, которые водились в Греции еще совсем недавно? Где страусы, которые вольготно бегали когда-то, там, где сейчас стоит твой дом? «Я не понимаю, к чему ты ведешь». Анна растерялась окончательно. Она не ожидала подобной речи от исчадья зла, которым считала этого некроманта. «Я хочу вернуть все назад», — с фанатичным блеском в глазах ответил он. «Я хочу сделать жизнь простой и правильной, такой, какой ее создал он. Ведь это описано в книге «Бытия». Ты должна была ее читать. Там все написано». «Ты снова хочешь загнать всю планету в каменный век?» — с ужасом спросила Анна. «Но ведь миллионы погибнут. Зачем?» «А зачем они нужны, эти миллионы?» — парировал он. «Если быть точным, то миллиарды. Людей слишком много. И они лишь миг в истории нашей планеты. Она не выдержит этого тяжкого груза и умрет. Вы, людишки, убиваете ее, а потому достойны самой суровой участи». «Но ведь это можно сделать как-то по-другому», — несмело начала Анна. «Правительство, общественные организации, партии — все они озабочены этими проблемами». «Ты сама-то себе веришь?» — презрительно спросил некромант. «Ты либо наивная дура, либо пытаешься мне врать. Они все без исключения хотят спасать планету, лишь при том условии, что лично в их жизни ничего не поменяется. Как вы там называли эту концепцию? Золотой миллиард? Они борются за спасение планеты, потребляя за месяц больше ресурсов, чем их предки за всю свою жизнь. Не смеши меня. Их озабоченность не стоит выеденного яйца. Я тот, кто решит эту проблему и спасет планету от губящей ее раковой опухоли». «Ты смотрел первую «Матрицу»?» — понимающе произнесла Анна. «Не стану спорить». Некромант слегка порозовел от смущения. «Меня этот фильм натолкнул на кое-какие мысли. Но на самом деле я об этом размышляю уже не первую сотню лет. С тех самых пор, когда увидел первый паровоз». «И как же это будет?» — спросила Анна, в которой ужас смешался с любопытством. «Для начала я слегка перенаправлю осадки», — ответил некромант. «Если те дожди, что должны пройти где-нибудь в Европе, прольются на Сахару, то Земля этого и не заметит. А если мне удастся развернуть муссон и остановить Гольфстрим, то моя цель будет достигнута лет за 10, не больше». «Но ведь начнутся войны», — побелевшими губами прошептала Анна. «Вся Земля заполыхает». «И заметь», — поднял палец некромант, — «не я эти войны начну. Люди сами вцепятся друг другу в глотку. Они кинутся делить остатки ресурсов». «А ты? Кем станешь ты? Богом?» «Ну, конечно же, глупая», — покровительственно ответил доктор. «Через 3-4 поколения я дам им пророка и начну все сначала. И поверь, у меня получится куда лучше, чем у этого жалкого неудачника, как его там. Впрочем, не будем называть имен, он довольно мстителен». «Ты точно ненормальный», — убежденно произнесла Анна. «Да кем ты себя возомнил? Разве нет никого сильнее тебя? А великие, они не допустят этого». «Если я заполучу зелье, которое сделал мой старинный друг Готфрид, то мне будет наплевать на этих унылых зануд. С помощью той самой книги, что ты у меня пыталась украсть, я уже прошел 11-й круг, и теперь на всей Земле есть лишь 12 волшебников, равных мне по силам. Но они — слабаки и мямли. Почти все они стали монахами и отказались от власти. Сила, по непонятной мне причине, на 12-й круг пропускает людей, у которых мозги слегка набекрень. А я, к счастью, полностью здоров». «Я бы не была так уверена», — сказала себе под нос Анна. «Да я все слышу», — равнодушно махнул рукой некромант. «Ты думаешь, меня волнует, что обо мне думают другие?» «А если Кирилл не справится?» — спросила Анна. «Ну, получишь ты еще одного раба, станут тебе вдвоем ботинки вылизывать. А кроме того, что у тебя будут очень чистые ботинки, что дальше? Допустим, он не принесет тебе то зелье?» «А он и не принесет», — усмехнулся некромант. «Но зато у него есть записи Готфрида. Это же становится очевидным, если вдуматься в его слова. Он эту оговорку специально вставил. Хочет тебя на дневнике Готфрида поменять. Так что, девочка, ты будешь с ним очень счастлива, но очень недолго». «А почему ты сам не украл книгу в той библиотеке?» — спросила Анна. «Ты же куда сильнее, чем те мальчишки. Ты же их на верную смерть послал. Хотя кому я об этом говорю?» «А у меня остались кое-какие разногласия с кланом 50 звезд», — поморщился некромант. «Скажем так, на тот момент у меня почти не было шансов уйти оттуда живым. А идиотам обычно везет. Сила бережет их. Впрочем, тебя это не должно волновать. Ты думай о будущем Земли, девочка». «Сколько же ты хочешь оставить людей на всей планете?» — спросила Анна. «Миллиард? Два?» «1100», — не меняясь в лице, ответил некромант. «Для перезапуска мировой истории этого вполне достаточно».